Б. Причинное отношение. Параграф 153. Субстанция есть причина, поскольку она, с одной стороны, в противоположность своему переходу в акцидентальность, рефлектирована в самое себя и, таким образом, есть изначальная вещь. С другой стороны, она вместе с тем снимает рефлексию в самое себя и свою голую возможность, полагает себя в качестве своего отрицательного и, таким образом, порождает некое действие, некую действительность, которая, следовательно, есть лишь положенная, однако благодаря процессу действования вместе с тем также и необходимая действительность. Примечание. Как изначальная вещь, причина обладает определением абсолютной самостоятельности и устойчивого существования по отношению к действию, но в необходимости, тождество которой составляет сама вышеуказанная изначальность, она переходит в действие и только в него. В действии нет иного содержания, поскольку здесь снова может идти речь об определенном содержании, чем в причине. Вышеуказанное тождество представляет собой само абсолютное содержание. Но это тождество есть также определение формы. Изначальность причины снимается в действии, в котором она делает себя положенностью. Причина все же при этом не исчезает, и действие не становится единственным действительным, ибо эта положенность точно так же непосредственно снята. Она есть скорее рефлексия причины в самое себя, ее изначальность. Лишь в действии причина действительно и есть причина. Причина в себе и для себя есть поэтому causa sui. Якобе, увязший в одностороннем представлении о посредствовании, считал causa sui или effectua sui, что то же самое, эту абсолютную истину причины одним лишь формализмом. Он также утверждает, что Бог должен быть определен не как основание, но по существу как причина вещей. Более основательное размышление о природе причины показало бы ему, что он этим не достиг того, чего хотел. Даже в конечной причине и в представлении о ней имеется налицо это тождество в отношении содержания. Дождь – причина, и мокрота – действие, суть – одна и та же существующая вода. Что же касается формы, то в действии, в мокроте, причина, дождь, отпадает. Но этим самым отпадает также определение действия, которое без причины есть ничто, и остается только безразличная мокрота. Причина в обычном смысле причинного отношения конечна, поскольку ее содержание конечно, как, например, в конечных субстанциях, и поскольку мы представляем себе причину и действие как два различных самостоятельных существования. Но они таковы лишь в том случае, когда мы, рассматривая их, абстрагируемся от причинного отношения. Так как в сфере конечности мы никогда не выходим за пределы различия определений форм в их отношении, то попеременно причина определяется так же, как некоторое положенное или действие, она тогда имеет, в свою очередь, другую причину. Так возникает и здесь прогресс в бесконечности, идущий от действия к причинам. И точно так же получается нисходящий процесс, когда действие, рассматриваемое со стороны тождества с причиной, само определяется нами как причина, и именно как некая другая причина, которая, в свою очередь, порождает другие действия и так далее до бесконечности. Прибавление. Насколько упорно рассудок не приемлет субстанциональности, настолько же ему, напротив, привычна причинность, то есть отношение причины и действия. Когда дело идет о том, чтобы понять некоторое содержание как необходимое, то рассудочная рефлексия видит свою задачу в сведении этого содержания главным образом к причинному отношению. Но хотя это отношение, несомненно, и принадлежит к необходимости, оно, однако, есть лишь одна сторона в процессе необходимости, которая в такой же мере есть снятие содержащегося в причинности опосредствования, как и обнаружение себя простым отношением с собой. Если мы не идем дальше причинности как таковой, то мы имеем ее не в ее истине, а лишь как конечную причинность. И конечность этого отношения состоит тогда в том, что причина и действие удерживаются в их различии. Но причины и действия не только различны, но и тождественны. Это тождество можно найти даже в нашем повседневном сознании. Мы говорим о причине, что она есть причина лишь постольку, поскольку она вызывает действие, и о действии, что оно есть действие лишь постольку, поскольку оно имеет причину. Причина и действие, следовательно, по содержанию одно и то же, и различие между ними представляет собой ближайшим образом лишь различие между полаганием и положенностью. Но это различие формы снова снимает себя, так что причина есть не только причина чего-то другого, но и самой себя, и действие есть не только действие чего-то другого, но и действие самого себя. Конечность вещей состоит, согласно этому, в том, что хотя причины и действия тождественны по своему понятию, эти две формы все же выступают раздельно, так что причина есть, правда, также и действие, а действие также и причина. Однако причина есть действие не в том отношении, в котором она есть причина, и действие есть причина не в том отношении, в котором оно есть действие. Это снова приводит к бесконечному прогрессу в виде бесконечного ряда причин, который обнаруживает себя вместе с тем бесконечным рядом действий.